Глава 49. Драгомир. Оказавшись в теле дракона, я воспринимаю себя совсем иначе. Запахи становятся острее, вижу все в разы четче, слышу. Слышу даже, как мышь в тереме скребется. И совсем не ощущаю себя безумным. Однако похоже, что окружающие меня люди видят все иначе. Они в ужасе разбегаются в разные стороны. А я отрываюсь от земли и, впервые расправив огромные крылья, взмываю в небо. Все? Теперь так навсегда? Если бы я не был тобой, я бы тебе голову откусил. Слышу рык в своей голове. Это ты сейчас в моей голове. Истинная твоя, твоя половина души в беде. Выручать надо. Дарина, истинная? Это что-то новое, чего я не знал, о чем не думал. Но что чувствуется правильным? Дракон прав и в том, что с Дариной беда. Я чувствую опасность, сгущающуюся вокруг нее так отчетливо, будто я рядом с ней. Но проблема как раз в том, что я понятия не имею, где она. Я надеялся на склянку, что была у меня от Дарины, или хотя бы на оберег из ракушек. Но всего этого сейчас нет. Зато мы ее чувствуем. Вновь вклинивается своими мыслями дракон. «Доверься сердцу». Я как будто весь превращаюсь в чувство и в этот момент нахожу то, что мне нужно. Словно сияющий маяк. Теперь я точно знаю, куда лететь. С большой силой ударяю крыльями по воздуху и поднимаюсь еще выше. Подо мной расстилаются зеленые леса и блестящие на солнце реки и озера. Одно дело смотреть на это все со спины дракона человеческими глазами и совсем другое — драконьими. Все видно в мельчайших деталях. Где-то среди этого всего, как сердце пульсирует точка, к которой я устремляюсь изо всех своих драконьих сил. Я должен спасти Дарину. Любой ценой. Ничто не сможет остановить меня. Я готов биться за нее до смерти. Но я совсем не ожидаю того, что вижу, когда оказываюсь над садом. Я думал, что он будет выглядеть как островок зелени у быстрой реки, но... Я делаю круг над пожелтевшими деревьями, среди которых краснеет пятно голой земли, обрамленное черным выжженным лесом. Однако даже не это поражает меня больше всего. На этом участке в битве сошлись лесные звери, деревья-гиганты с оборотнями и верговыми. И те, и другие отчаянно дерутся зубами, когтями, лапами, ветвями. А в самом центре битвы — свободный островок и две женские фигурки — Варна. И моя Дарина. «Спалю или живьем съем!» Рычит дракон, получая подтверждение того, что именно названная сестра оказывается змеей и предательницей. Я уже практически оказываюсь рядом, когда Дарина выставляет перед собой руки, чтобы защититься от нападающей Варны. Происходит вспышка, освещающая их обеих, и Варна опадает пеплом. «Моя Дарина!» Довольно урчит дракон, а потом меня пронзает болью. В глазах темнеет, и я сбиваюсь с ритма, теряя высоту. Когда я обретаю снова способность видеть, все меняется. Дарина падает на колени, а из ее груди струится кровь, крупные капли которой падают на землю. Я кидаюсь к моей истине, почти не замечаю, как прорываюсь сквозь полувязкую пелену, окружающую сад, но понимаю, что не успеваю. Когда по земле пробегает волна. Почва вспучивается, трескается, а над ней поднимает свою уродливую голову древнее чудовище. Все движение вокруг замирает, битва останавливается. В ужасе прочь убегают и защитники сада, и те, кто нападал, потому что все понимают, вот оно, главное древнее зло, которое не пощадит никого. Аспид высоко поднимает свою массивную голову, пробуждаясь от долгого заточения и осматривает все вокруг. Его огромное змееподобное тело покрыто толстой бугристой чешуей темно-зеленого цвета. Каждая чешуйка похожа на небольшой щит, сплошь покрывающий все его туловище. Голову аспида венчают острые загнутые назад рога. В его глазах желтые омуты, наполненных первобытной злобой и жаждой разрушения. Из широкой пасти с длинными острыми клыками вырываются клубы горячего пара. Почуяв опасность, аспид поворачивает свою уродливую голову на меня. Его глаза наполняются яростью, клыки оскалены. Он издает громкий устрашающий рев. Я, не замедляя полета, устремляюсь прямо на Аспида. Он напрягается, готовый в любой момент схватить меня. Но я ловко маневрирую, уходя от смертельных ударов и обдавая его драконьим пламенем. Аспиду это почти не наносит вреда, что очень злит дракона, повышает градус его ярости, учитывая, что мы до сих пор не знаем, что с Дариной. Спустя несколько минут изнуряющей, но не приводящей ни к чему битвы, от которой дрожит земля, а небо озаряется вспышками и раскатами грома, я понимаю, что все не так просто. Согласно легенде, Аспид боялся только одного — воды из источника. Поднимаюсь чуть выше, чтобы разглядеть с высоты, где он, и к своей радости обнаруживаю озеро, достаточно большое для Аспида. Я ударяю крыльями по воздуху и поднимаюсь еще выше. Змей, видя, что я отступаю, победно сверкает глазами и пускается вдогоню, желая добить. Сворачиваю в сторону озера. Аспид атакует, заставляя меня плетать и совершать маневры, позволяющие атаковать в ответ. Наконец, прямо над озером он догоняет меня и вцепляется когтями в крыло. Я, вывернувшись, впиваюсь зубами в его шею. Острые клыки входят в его плоть, как в масло. Змей ослабляет хватку, и мы, как были сцепленные, камнем падаем в воду, вздымая тысячи брызг. Аспид рычит, извивается в агонии. Его уродливое тело корчится. Я вырываюсь из его когтей и выбираюсь на сушу. Озеро бурлит, уничтожая древнее зло, и высыхает. В саду все затихает. Медленно подхожу к краю бывшего озера, всматриваясь в его глубину. Кажется, что теперь Аспид повержен навсегда. Но все вокруг поддернулось тревожной тишиной. Птицы не щебечут, ветер не колышет листву. Словно весь сад затаил дыхание. «Дарина!» Взмываю в небо и лечу туда, где я видел ее в последний раз. Она лежит на спине, невидящим взором глядя в небо. Одна рука касается глубокой раны на груди, а вторая спрятана в карман. Дарину окружают звери, а растения склоняют к ней свои длинные ветви. «Хозяйка!» Почти одновременно со мной к ней подбегает Шипик и утыкается носом ей в плечо. «Хозяйка!» Я склоняю к ней голову и совсем не чувствую дыхания. Я опоздал.